Как хорошо, когда мы во что-то верим. А все-таки хорошо, старина, что мы в форме, прекрасно себя чувствуем, полны желаний, в силах и при памяти. И это несмотря на то, что нам уже по 78, — сказал Иван Николаевич, обращаясь к тому, кого он назвал стариной. — Да, Петя, — сказал старина, — это чудесно, хотя нам уже по 87, а не по 78. — Что? — спросил Иван Николаевич. — Ты что-то сказал? — Я? — изумился старина. — Нет, Миша, ты меня знаешь, я всегда молчу. Иван Николаевич встал. Вернее, он так решил, будто он встал, возмущенный наглостью. — Нет, ты, старина, сказал, что я вешу 87 килограммов. Вы меня не так поняли, Василий Алексеевич. Это во мне 187 сантиметров. Потом я не люблю, когда при мне матерятся. — Извините, — смутился Иван Николаевич. — Мне показалось, что вы меня подозреваете. И он сел, вернее, решил, что сел, удовлетворенный. То, что ты, Костя, продолжаешь заниматься гантелями, еще не дает тебе права обвинять меня в дезинформации, — сказал старина и нервно закурил чайную ложку. — О, гири моя слабость! — засмеялся Иван Николаевич и вытер слезы. Он взял с стола спичный коробок, стал его отжимать. — Смотри! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2. Гирь-то пустая, — поддел старина. — Во-первых, это не гиря, а коробок, а во-вторых, встать! — Смирно! — закричал Иван Николаевич. — Я интеллигентный человек и не потерплю никакого капитулянства. Причем здесь коробок? — Ну что, стыдно? — То-то. — Ладно. Я пошутил. — Лучше скажи, почему ты до сих пор куришь? — Привычка, — смутился старина и покраснел. — Одни расходы, — он затянулся ложкой. — Дорого. 6 штук, 2,40 без фильтра. — Так-то, Витюша. — Не смеши меня, старина, — сказал Иван Николаевич и заплакал. — Да, скорее всего, это грустно, — произнес старина и расхотался. — А в общем, я рад тебя видеть. — Да я рад тебя слышать, — успокоился Иван Николаевич. — У тебя, Коля, всегда было хорошее зрение, — сказал старина. — А у тебя слух. Вы что-то сказали? — Я? — опять изумился старина. — Я молчу ж второй час. Если вы хотите меня унизить, товарищ капитан, извольте, у меня тоже есть свои козыри. — Пики! — встрепенулся Иван Николаевич. — Никак нет, сударь, — оскорбился старина. — Сабли! Не забывайте, что у меня в гостях. — Это ты у меня в гостях, старина, — грустно сказал Иван Николаевич. — А это уж чересчур, — гаркнул старина и пытался подняться с кресла, так и остался сидеть на диване. — Чересчур или не чересчур? А я должен идти спать, — сказал Иван Николаевич. — Меня ждет супруга. Хорошо, что у нас есть желание. На этот раз он по-настоящему встал и скрылся в шкафу. Когда из кухни вышла Дарья Федоровна, супруга Ивана Николаевича, старина сказал: — Ваш муж Степан. В общем, держитесь, Марфа Яковлевна. — Неужели он все-таки отравился грибами? — улыбнулась Дарья Федоровна и поправила прическу. — Не уверен. — Поэтому не обгоняю, — пробурчал старина. — Что ж, пойду приму меры, — сказала Дарья Федоровна. Она вошла в туалет, спустила воду и закричала. — Алло, скорая? Да, это я. Да, именно так. Утром в квартиру пришли два газовщика. Обнаружив Дарью Федоровну в туалете, Ивана Николаевича в шкафу и какого-то совсем старого дядьку, сидящего на диване с ложкой во рту, они успокоились. Значит, все в порядке. Главное, чтобы не было утечки газа.